«Ну тогда дай 250, что?» «Не поняла я, ни что, Акова», — расхохоталась собственной шутке Тамарка, обдав меня запахом концентрированного перегара. «Зачем тебе сейчас деньги? Ты хоть время видела?» — решила выяснить я, хотя и так было ясно. «Вот ты дура, Любка», — икнула Тамарка и пьяненько хихикнула. «Я же одолжить хочу, потом верну, Тамара», — строгим голосом сказала я. «Ты сегодня хоть ела?» «Ну позизялу у уста, пьяненько захихикала она и снова икнула. «Я тебе вопрос задала», — топнула я ногой. «Подействовала», — Тамарка задумалась. «Вчера ела, вроде не помню», — небрежно отмахнулась она. «Так ты дашь 250 рублей? Ты же моя сестра». Я аж задохнулась от возмущения, но не успела я совладать с эмоциями, как между площадками со стороны лестницы раздался топот, и оттуда торопливо высунулась еще одна всклокоченная голова, мужская, которая тревожно спросила: «Ну что там, Тамарка?» «Тихо», — шикнула на них Любашина сестра и добавила, ничуть не стесняясь меня: «У меня все под контролем, Любка дура и меня любит, деньги ща будут, давай, только быстро», — велел второй голос. «Мы на дворе ждем», — взволнованно сообщил первый, и шаги потопали вниз. Хлопнула входная дверь и стало тихо. «Ну чё ты?» — с пьяной бравадой сказала Тамарка. «Гони бабло, сеструха». «Тихо, не кричи», — велела я, — «дети спят, разбудишь». «Ой, да какие твои дети? Приблуды нагуленные. Сдала бы их в детдом и не мучилась». «Тамара», — начала я, но Любашина сеструха уже завелась, а так как она была пьяная, то ее понесло. Понабирала чужих байстрюков, трясется над ними. «Лучше бы своего родного обратно забрала». От этих слов я аж зависла. «Своего? Родного? Обратно забрала? Так, стоп, это сейчас что было?» Но Тамарка, видимо, даже с пьяных глаз сообразив, что ляпнула что-то не туда, опять лихо переключилась на денежный вопрос. «Любка, дай 250, а? Ну, Любка, сейчас принесу», — сказала я и, пока Тамарка радовалась, быстренько задала ей пару вопросов. «Вы дом отца продали, а документы где, и где деньги?» «Да Володька, скотина такая, все деньги забрал». Неожиданно зло, со слезой в голосе, выдала Тамара: «Ни копейки не дал, а куда он их дел?» Подтолкнула неповоротливые мысли в хмельной голове в нужную сторону. «Что купил?» «Да ни черта он не купил», — огрызнулась Тамара. «Спрятал поди куда. А зачем ему деньги?» — попробовала выяснить я, но Тамарку опять понесло. «Так ты деньги несешь? Я же сказала, сейчас принесу», — пообещала я, — «но только после того, как ты скажешь, где документы». «В тумбочке. Где обычно?» — отмахнулась Тамарка. «У вас дома?» — переспросила я. «Ну а куда им еще деваться?» — зевнула Тамарка и попросила: «Что-то да, пошамать хочется. Стой тут, сейчас я принесу деньги и поесть». Я закрыла дверь и вернулась обратно, оставив пьяную Тамарку на лестничной площадке. Приглашать ее к себе в квартиру как-то не хотелось. Во-первых, после всего того, что она натворила с их с Любой отцом. Во-вторых, пьяная и неадекватная, сейчас весь дом перебудет, а у Анжелики завтра экзамен. Ну и, в-третьих, у нее есть свое жилье буквально недалеко от меня, и родной муж. Вот пусть туда и возвращается. Успокоив себя таким образом, я вытащила из кошелька 250 рублей, взяла на кухне штук 5 оладушек, немного подумала, достала из холодильника колбасу, отрезала пару колечек, сделала еще бутерброд. Понимаю, что мужикам хорошая закусь будет, но и Тамарке что-то перепадет, а то не по-людски как-то. Держи. Я вышла в подъезд и протянула Тамарке бутерброд. Что ты мне подсовываешь? — возмутилась она. Ты же деньги обещала. Деньги вот, — показала я купюры Тамарке. Давай, — радостно велела она. — После того, как ты съешь этот бутерброд. Да ты что, совсем уже? — набычилась она. Еду тоже давай, я потом съем. Нет, Тамара, у меня условие такое, — покачала головой я. Ты ешь тут и получаешь деньги, не ешь — не получаешь. Так что, давай, ешь. Пока переругиваешься, уже бы доела давно. Мужики тебя ждут же. Это толяный Витек, — хвастливо сказала Тамарка и откусила бутерброд. Друзья твои? — поддерживала я разговор, давая ей возможность поесть. Толян залетный, а вот Витек порядочный. Мечтательно закатила глаза Тамарка и, жуя, уважительно протянула: он инженер. И что, он такой прямо с Будуна на работу ходит? — удивилась я, с тоской наблюдая, как Тамарка, распробовав еду, жадно поглощает ее. Какая же она голодная. — Он ушел, — вскинулась Тамарка. — Его на работе не ценили, завидовали. А он — настоящий талант. — Понятно, — сказала я. — Возникла пауза. Тамарка жевала, а я ждала, когда она доест. Спать хотелось неимоверно, а доклад я, дай бог, написала хорошо, если половину. Я смотрела на Тамарку и думала, вот как на ней женился Владимир этот, ну, муж ее, что он в ней нашел. Она глуповата, характер не сахар, красотой не блещет, а сейчас, когда спиваться начало, и подавно. Но он с нею тем не менее не разводится. Интересно, почему? Вряд ли из-за дома деда Василия. Скорее, это просто приятный бонус, не больше. Тогда что же тогда? Дождавшись, когда Тамарка почти все доела, я задала таки этот вопрос, вдруг ответит. «Тамара», — спросила я, — «а почему на тебе Владимир женился?» Из-за любви, гордо вздернула подбородок пьяненькая Тамара, большой и светлый. «Угу», — скептически бросила взгляд на ее приземистую фигуру, рыхловатое тело, одутловатое лицо с невыразительными чертами и седые пряди на отросших сальных волосах. В общем, добиться мне от нее ничего так и не удалось, получив заветные деньги. Тамара живенько упорхнула, а я вернулась к написанию доклада, будь он неладен. Мое выступление должно было быть в первую очередь мотивационным, но не просто в стиле «эй, вставай и пошли», а с двойным дном. Вторым слоем был задел на постепенное создание сети единомышленников, который потом сможет перерасти в альянс с другими общинами и организациями. Поэтому риск сделать ошибку был высок, но порассуждать о способах влияния на людей мне не дали другие мысли, которые потихоньку заполонили всю мою голову. Кто же такой был у Любы? Сын, дочь, и где он, она сейчас? Что с ним стало? Я решила, что раз ребенок, буду говорить он. Если Тамарка говорила про забрать, значит он живой, но непонятно где. И вот как, кого спрашивать? Тамарку. Но она в запое, причем в жестком запое. Владимира, вообще не смешно. Деда Василия, стрёмно. Вдруг Любаша тайно родила его еще в школе и, чтобы не позорить родителей, отдала в детдом. В те времена с девичьей честью в селах было строго и порицалось общественностью. Я дописала, и чтобы быть спасенным избранным Богом путем, и посмотрела на получившийся результат, скривилась. Нет, неубедительно, не годится. А если попробовать сделать так? Я вытащила нижнюю брошюрку и открыла на странице с закладкой. ХМ, я сейчас возьму и перепишу весь этот абзац, а потом еще отсюда. Додумать мысль мне не дал опять какой-то царапающий звук. Тамарка вернулась. Ну, что там, опять небось дружки отправили еще денег занятию дуры сестры. Вот я сейчас ей задам. Я торопливо выскочила к двери в прихожую и рывком распахнула дверь. Никого. Что за чертовщина? Я же только что отчетливо слышала скребущийся звук. Постояла немного, тихо, ну ладно, я захлопнула дверь, заперла ее на ключ и вернулась на кухню к докладу. Только я уселась за стол и принялась переписывать, как царапающий звук раздался вновь, еще более отчетливо. Да что же это такое, словно издевается кто надо мной. Я была уставшая, поэтому малотолерантная. Царапающий звук повторился. Потихоньку, ориентируясь на него, я заглянула в комнату, где спали Ричард и дед Василий. Звук точно шел оттуда, из-под кровати Ричарда. Тихонечко, на цыпочках, я прошла и заглянула под кровать. Мяу. На меня испуганно зыркнули два светящихся глаза крыжовника. «Иди сюда, кис-кис», — тихо позвала я. Маленький черный котенок с белым пятнышком на ухе выкатился из-под кровати и ткнулся мне в руку. «Мяу», — жалобно сообщил он. «А я-то думаю, отчего Ричард вечером весь такой прямо загадочный был, а оно вот как». Притащил котенка и решил спрятать у себя под кроватью. И на что рассчитывал? Что я никогда не увижу. Эх, дети, дети. Почти битый час я провозилась с котенком. Доклад, соответственно, я не дописала. На следующий день, сразу после работы, я рванула в дом молитвы. Даже не зашла к себе домой. Нужно было решить проблему с докладом. Сегодня утром, за завтраком, я пробежалась глазами по написанному и со вздохом признала, что получилась ерунда. Этим я не просто никого не смогу воодушевить, но будет чудо, если во время выступления меня не закидают тухлыми помидорами. Поэтому нужно было признать мой тактический провал и просить помощи опытных в публичных выступлениях товарищей. Я отыскала глазами Всеволода. Тот стоял среди группы каких-то неплохо одетых людей. Скорее всего, из другого города приехали. В секте любили меняться своими прихожанами. Считалось, что это мотивирует и укрепляет горизонтальные связи. Жаль, очень жаль. Подойти со своей проблемой перед гостями неудобно, значит, придется ждать. А ждать некогда. Кроме того, он может и два дня их водить. И что делать? У меня завтра доклад, получается, и перед этими людьми тоже. Как так вышло, что новичка кинули сразу на амбразуру? Или совпадение, Любовь Васильевна? Пока я размышляла и упивалась острой жалостью к себе, в помещении незаметно появился Ростислав и направился ко мне. «Здравствуй, Ростислав», — ответила я. «Так что по поводу нашего прошлого разговора», — обтекаемо и тем не менее с намеком спросил он. «Мне нужна конкретика», — пожала плечами я. «Ладно», — после длинной паузы, во время которой он пристально смотрел мне в глаза с видом Кашпировского, сказал он, «нужно задружиться с Всеволодом, войти к нему настолько в доверие, чтобы он пригласил вас к себе в дом. Он лучших прихожан часто к себе приглашает, считает, что это сближает с подчиненными и укрепляет его авторитет. В доме нужно найти письмо, точнее книгу, толстый такой томик стандартных размеров в темно-бордовом бархатном переплете. Она настолько отличается от простых книг, что не ошибетесь. И в этой книге спрятано письмо». «Поняла», — кивнула я, «а зачем, и как я пойму, что это именно то письмо, что нужно?» «Оно там одно, на немецком языке», — прошептал Ростислав, проигнорировав мой первый вопрос. Я благоразумно переспрашивать не стала. Мы еще перекинулись парой слов и, когда он отошел, я ощутила на себе взгляд, подняла голову и встретилась глазами с Всеволодом. Взгляд старейшины я выдержала. Ну а что, со своей стороны мне смущаться нечего. Это Ростислав что-то мутит, я же всего лишь хочу написать и сделать хороший доклад, а затем занять лидирующие позиции в этой секте. Всего лишь, я усмехнулась. После окончания молебна народ понемногу начал расходиться. Гостей две женщины повели куда-то во дворик, наверное, кормить будут. В помещении остались Всеволод, я и еще три женщины, которые деловито что-то обсуждали вполголоса. Одна при этом все записывала в тетрадку. «Любовь», — сказал Всеволод, подойдя ко мне и поздоровавшись. «Вижу, у вас какие-то трудности, в чем-то сомнения». «Да вот не могу доклад доделать», — пожаловалась я, запланировала очень всего много, а в результате какая-то ерунда выходит. «Я могу помочь вам, сестра», — задумался Всеволод. «У меня дома хорошая библиотека, можно что-нибудь выбрать. На какую тему вы делаете доклад?» Я молчала, судорожно рассуждая. «Ведь по сути вот он, шанс. Если я сейчас попаду к нему в библиотеку, то найти нужную мне книгу, дело несложное, и легко выполню просьбу Ростислава. А там сразу же, поездка в Киев, знакомство с американцами, затем, поездка в Бруклин. Все просто». Но что-то внутри царапнуло, что-то сжимало и не давало возможности даже выдохнуть. Я подавила вздох. «Угу, мы же не ищем легких путей. Не наш метод, правда?» Всеволод продолжал смотреть на меня, ожидая ответа. И я сказала: «Отлично. Мне как раз нужно проникнуть к вам в библиотеку, найти там книгу в бордовом переплете и вытащить оттуда письмо, чтобы вы не заметили». Всеволод побледнел. Глава 12. «Давайте поговорим», — хрипло сказал старейшина, бросая тревожные взгляды по сторонам. «Не слышит ли кто, но только не здесь. У меня есть вкусный чай с бергамотом. Давайте», — позволила себе легкую улыбку я, «хоть чай с бергамотом ненавижу с детства». Мы вышли из дома молитвы через черный выход во внутренний дворик. Я еще здесь ни разу не была. В отличие от двора, к примеру, у деда Василия, здесь было совсем по-другому. По периметру разбиты небольшие клумбы с гладиолусами. Представляю, когда они расцветут, как здесь красиво будет. На заднем плане был растянут большой шатер, или палатка, вроде как у военных, но не хаки, а синяя с серыми вставками. Интересно, зачем она здесь? Небольшой флигелек чуть поодаль, по-видимому, служил летней кухней. Оттуда вышла раскрасневшаяся женщина в фартуке и с закатанными рукавами. Она несла перед собой таз с водой, которую вылила под яблоню. «Здравствуйте!» — поприветствовала она нас добродушной улыбкой. «Сегодня у нас пирожки будут, с яблоками». «Мир тебе, Алена!» — кивнул Всеволод. «Пирожки с яблоками, это хорошо. Ты же на гостей наших тоже рассчитываешь?» «Тебе сестра Инна сказала, всем хватит», — кивнула она и ушла обратно, прихватив таз. Когда она открывала дверь, оттуда вкусно пахнуло жареной картошкой и гороховым супом. Алена раньше работала в торговле, а потом союз развалился, и она осталась без работы, пояснил Всеволод. У нее свекр лежачий, а муж на заработки уехал и не вернулся. Вот она и взялась готовить здесь нам, раз работы нету. Так и осталось. Я кивнула, не зная, что уместно говорить по этому поводу. К нам, в основном, приходят люди, которые сбились с пути, или кому нужно духовное утешение, или кто бедствует, У кого горе какое, у всех по-разному бывает, вздохнул Всеволод и пропустил меня в дом, черный вход которого тоже выходил в общий двор. Прихожая была по-спартански пустой, только вешалка, стул, на котором можно сесть и разуться, и потертая ковровая дорожка на полу. Здесь пахло гуталином, пирожками с вишней и типографской краской. «Здесь я обитаю», — пояснил Всеволод, разуваясь, «проходите, пожалуйста». Остальной дом тоже не впечатлял. Судя по количеству дверей, там было 4 комнаты. Мы прошли в одну, Всеволод распахнул двери и пропустил меня вперед. Я вошла и осмотрелась. Здесь тоже было аскетично. Посреди комнаты круглый стол, заваленный грудой бумаг, журналов и каких-то брошюр. У стены в рядочек выстроились стулья, в углу – диван. Все остальное место занимали книжные шкафы и полки, буквально в 3 ряда заставленные книгами и журналами. Стены обклеены дешевенькими обоями в цветочек. «А это мой кабинет», – пояснил Всеволод и придвинул стул ближе к столу, а сам сел напротив и посетовал. «Все никак себе нормальный письменный стол не приобрету. За круглым писать неудобно». Я сочувственно улыбнулась. «Рассказывайте», – велел он и внимательно уставился на меня. О сдерживаемом волнении свидетельствовали лишь подрагивающие нервные пальцы. «Понимаете, Всеволод Спиридонович, мне нужно украсть у вас книгу в бордовом бархатном переплете», – повторила я, и пояснила, точнее не саму книгу, а письмо, которое там находится. «Ну и все». Всеволод тяжко вздохнул и пристально посмотрел на меня. «А кто именно вас попросил сделать это? Вы?» «Конечно же, не скажете, да, Любовь Васильевна». Я пожала плечами и слегка отстраненно улыбнулась. «Но при этом вы все-таки решили сообщить мне», — продолжил Всеволод и, прищурившись, спросил, «а почему, можно узнать? Если я скажу, что вы мне по-человечески нравитесь, вы же все равно не поверите». Чуть насмешливо изогнула бровь я. «Почему не поверю?» Устало вздохнул старейшина и побарабанил пальцами по столешнице. «Интуиция подчас бывает гораздо прозорливее разума». Я хотел ответить, но Всеволод продолжил. «Это письмо, если оно попадет не в те руки, наша конфессия прекратит свое существование. Дом молитвы отберут в пользу государства, всех руководителей посадят, а люди останутся наедине со своими проблемами». Я молчала, потрясенно уставившись на него. «И тот, кто вас об этом попросил, безусловно рассчитывает на это». Всеволод вскочил и нервно заходил туда-сюда. «Если бы дело касалось только меня, то ладно, пусть так, я готов вынести все испытания, но ведь под шумок пострадают и такие, как Марина или Алена. Они же просто несут слово Божье тем, кто нуждается в утешении, пытаются спасти души от грядущего конца света». Он резко остановился и посмотрел на меня. «А такие, как ваша соседка, останутся беззащитны перед алчными родственниками. Вы знаете, что Агриппина Ивановна перестала пить керосин, или что она там пила, и заниматься прочей дурью. Сейчас она читает псалмы, и вы знаете, у нее это довольно хорошо получается. Я сам удивлен, она ведь на глаза слабовата, так, чтобы ей разрешали читать, она их все наизусть учит, наизусть, в таком возрасте». Всеволод опять принялся нарезать круги. «Вы понимаете, Любовь Степановна, скажу откровенно, раз такой разговор пошел, ведь для всех этих людей дело даже не в вере. Да-да, вера тут вообще ни при чем». Я ошикнул от неожиданности. Поняв по моему ошарашенному лицу, что я в глубоком изумлении, старейшина плюхнулся обратно на свой стул и, глотая от эмоций слова, пояснил, что странно слышать такие слова от руководителя церкви. Он кривовато ухмыльнулся. «Понимаете, для всех этих людей здесь главное то, что мы дали им цель, ведь все они давно потеряли смысл жизни. Вот и начинают из-за этого, кто уринотерапией лечиться, кто водку хлестать, кто еще что похуже. А мы им цель дали, и вот уже для них жизнь заиграла новыми красками, они знают, что нужны, востребованы. И главное, они знают, что они не одни такие, что есть соратники, товарищи, которые всегда подставят плечо, если будет трудно». Я продолжала молча, во все глаза смотреть на старейшину. «Вам это ничего не напоминает?» — хмыкнул он. Я покачала головой. «Коммунизм». Всеволод тряхнул головой и развел руками. «Если раньше был СССР и у всех людей была конкретная цель — построить коммунизм к 20-му году, то теперь, после развала, они все потерялись. Не знают, зачем дальше жить, что потом будет. Молодежь, те, у кого дети есть, им работать много надо, некогда рефлексировать, у них хоть маленькая цель, но есть, а вот что делать таким, как Агриппина Ивановна, Алена, Марина, вот для этого наша организация и нужна, понимаете? Я кивнула, мол, понимаю. А тот, кто решил нас этим письмом уничтожить, он хочет всех этих людей погубить. Думаю, он всего лишь хочет стать на ваше место, сказала я. Ростислав, значит, догадался Всеволод и выругался под нос. Вот утырок. Я промолчала. Не понимаю, откуда в столь молодом возрасте такие амбиции. Вздохнул Всеволод, чтобы руководить такой организацией, нужен опыт, и опыт немалый. Я, прежде, чем стать старейшиной, был директором крупной ткацкой фабрики. А что с ней стало, с фабрикой вашей? Не удержалась я. Приватизировали, нахмурился Всеволод и быстро перевел тему. Значит, Ростислав решил заполучить письмо, да еще и чужими руками, причем, считай, накануне конгресса. Он задумался, не обращая внимания ни на что. Улучив момент, я осмотрелась. Библиотека у Всеволода, к моему высочайшему изумлению, оказалась весьма разнообразной. Да, почти два шкафа были плотно забиты теологической литературой, но остальные включали справочники по физике, высшей математике, энциклопедии по животному и растительному миру, были и другие словари, и учебники. А во, уважительно сказала я, рассматривая корочку большой книги под названием «Изготовление оптики для любительских телескопов-рефлекторов и ее контроль». Что а во? Оторвался от размышлений Всеволод. Увидев мой интерес, он усмехнулся. Скоро обещают выпуск о туманностях и звездных скоплениях. А как же? Как соотносится изучение межзвездных скоплений с руководством религиозной конфессии и верой в Бога? Понятливо прищурился он. Да самым что ни на есть прямым образом, Любовь Васильевна, самым прямым. Понимаете, у меня здесь под руководством находятся абсолютно разные люди. Есть, конечно, простые, крестьяне, уборщицы, домохозяйки. Но есть также высокообразованные врачи, учителя, юристы, инженеры. У нас даже один академик есть. Всю жизнь он термокарст изучал. И вот, чтобы руководить этими людьми, чтобы быть с ними на одной волне, я должен, нет, я просто обязан знать, хотя бы по верхам, все то, что знают они. Иначе как же я им проповедовать буду? Оно ведь будет для них звучать неубедительно. Вот и приходится заниматься самообразованием, причем регулярно и термокарст изучить, и звезды, и технологию силосования злаково-бобовых смесей. Что с письмом будем делать? В лоб спросила я, прерывая словесный поток. С письмом, поморщился Всеволод. Видно было, что решение он не нашел, а прямой конфронтации с Ростиславом не хочет, да и доказательств нету. Кроме моих слов, конечно, но опять же, кто я здесь такая? Пришла, побыла на двух собраниях, зато уже по сути столкнула двух лидеров лбами. Конечно, никто мне не поверит, скажу по правде, именно на это, на то, что они начнут разборки, я и рассчитываю. Да, драки, увы, не будет, но все равно, какой-то процент внимания, они перекинут друг на друга, а уж я смогу свои интересы под шумок продвигать. Метод этот выдуман не мной, это из этологии животных. Если кот вредничает из-за того, что хозяин занят, к примеру, на работе, и портит хозяину вещи, сыт в тапки, значит, самый простой способ – завести второго кошака. Тогда они начнут с интересом воевать и интриговать друг против друга, а тапки хозяина останутся целыми. Думаю, я, начало я, довести до конца мысль мне не дали, хлопнула входная дверь и послышался голос. Сева, в комнату заглянула Марина, увидев, что старейшина не сам, она сконфузилась, охнула, но рассмотрев, что это я, мазнула по мне злым взглядом. Извините, старейшина, я помешала, буквально пропела она лучезарным голосом. Любовь Васильевна доклад делает, нужна помощь ей с книгами. Как-то слишком уж поспешно принялся оправдываться Всеволод. Доклад, значит, тон Марины стал на несколько градусов холоднее. Она уже уходит, поспешно произнес старейшина и, увидев, что Марина удобно устроилась на стуле, нахмурился. У нас здесь разговор, подожди в доме молитвы. Мы сейчас закончим, и я сразу приду. Ну, мне тоже интересно про доклад послушать. Растянула резиновые губы в улыбку Марина. Глаза ее при этом были совсем не веселые. Я внутренне поморщилась. Дежавю. Ну вот почему я постоянно в какие-то дебильные ситуации попадаю. Прошлый раз был Григорий и его блондинистая кадровичка. Сейчас вот опять. Карма что ли у меня такая? Тем временем недовольство Марины все росло. Да, доклад. Отчетливо скрипнул зубами Всеволод и перевел взгляд на меня. Любовь Васильевна, вы можете посмотреть книгу Елены Уайт «Шаги ко Христу», а также «Спасибо, встала я, у меня есть эта книга, мне Марина дала, я ей все книги дала», влезла Марина и ехидно добавила, «не понимаю, в чем проблема, книги есть, времени было полно, можно было уже 10 докладов подготовить, это если опыт есть», примирительно сказала я, желая не нагнетать, «ссориться с фавориткой старейшины секты мне сейчас невыгодно, мне нужно сперва лидирующие позиции занять, затем укрепиться, а только потом уже перетасовывать кадры. Думаю, вы достаточно опытная», многозначительно сказала Марина, намекая на мой возраст, и мне это не понравилось. Но я промолчала. Неизвестно еще, как отнесется Всеволод к тому, если я начну его подругу на место ставить. Поэтому я сочла, что лучше промолчать. Мне нужно идти к цели, а мелкие неприятности и недоразумения подождут. Но, очевидно, Марина сочла мое молчание за проявление слабости, потому что не успокоилась. «А вообще у нас в доме молитв есть библиотека для прихожан», едко заметила она, голос ее при этом прямо сочился сарказмом, «да и тема завтрашнего собрания совсем несложная, наша жизнь и деятельность. Не понимаю, с чего такой переполох, или чтобы к Всеволоду Спиридоновичу лишний раз подойти. Ладно, пойду я», я встала со стула и направилась к двери. «Любовь Васильевна, но мы же с вами еще не договорили», подскочила и себе Всеволод. «Это нужно обсудить и то срочно». «Я понимаю, Всеволод Спиридонович», — ответила я, «и готова продолжить разговор в любое другое время. Если, конечно, сестра Марина опять не вмешается». Я вышла из дома, оставив растерянного Всеволода и шипящую Марину. Во внутреннем дворике хлопотала сестра Алена. Я хотела спросить, как она тесто делает для пирожков, когда буквально спиной почувствовала чей-то взгляд. Резко обернувшись, я наткнулась на пристальный взгляд Ростислава, который тоже зачем-то вышел во внутренний двор. К нему подошла полная приземистая женщина, лет 45, пристально взглянула на меня и что-то спросила. Он ответил. Она еще раз взглянула и что-то сказала. Дальше сценку я не видела. Дошла до входной двери в дом молитв и покинула негостеприимный дворик. Час от часу не легче. Ночь одна, а воров тысячи, бормотала я себе под нос, проникая в квартиру Любашиной сестры. Да, да, именно так. Не откладывая в долгий ящик, после разговора с Всеволодом я собралась и нагрянула сюда. А на шухере я поставила галку. Больше некого было. Не то, чтобы я ей доверяла прям так сильно, но девка с хорошим таким прибабахом. Так что как раз как мне и надо. Ты не боишься? В который раз спросила меня Галина. Сама она вся испереживалась и вертелась, словно старикашка Фрейд в гробу во время парада европейских меньшинств. Нехорошо это все как-то. Боюсь, в который раз принялась успокаивать я ее. Но другого выхода все равно нет. Тамарка обманом продала дом отца, понимаешь, Галя. Но деньги у нее забрал муж, а ее выгнал. Теперь эта дура пьет где-то в подворотне. Он водит каждый день разных баб. А отец сидит у меня в квартире и тоскует. Хочет обратно, на огород. Так что все хорошо и правильно. Считай это возмездием. Но это ограбление же, пролепетала Галка. Да какое же это ограбление? Я поправила темный платок, который надела для конспирации, не знаю зачем, и потрясла ключами перед ее носом. Это возвращение недвижимости ее настоящему хозяину. Когда они с супругом старику баки забили и подписать документы его вынудили, вот где был обман и преступление. А сейчас, нет. Сейчас, это у нас торжество справедливости называется. Оставив Галку дежурить на лестничной площадке, я открыла дверь тем ключом, что дал Любашин отец, и прошла в квартиру. По всей воровской науке порядочным домушникам полагалось присвечивать себе спичками или, на худой конец, маленьким фонариком. И чтобы свет был неясным и тусклым, по закону жанра так положено, но я же старушка подслеповатая, нет, конечно не старушка, но иногда я себя так называю, поэтому я включила свет. Ну а что, если Владимир нагрянет и засечет меня, то свет мне не поможет. А если все обойдется, то обойдется. Зато мне хорошо все видно. Ну что сказать, Тамаркина квартира несла в себе все признаки загулявшего холостяка, которому поубираться категорически некогда. Но, кроме того, несла она и следы былого достатка и даже комфорта, дорогие обои, на полу хороший паркет. Мебель тоже не из дешевых, сервант забит хрусталем. Очевидно, что здесь давно не проветривали, мне было жарко, поэтому я расстегнула куртку и стащила платок. Спина и так вся мокрая. Следовало действовать быстро. Никодим сказал, что Владимир сегодня до утра будет у брюнетки, но полагаться на это было глупо. Все может быть, вдруг поругаются и он вернется раньше. Поэтому я торопливо прошвырнулась по квартире в поисках искомой тумбочки с деньгами. Ее я, кстати, нашла в спальне. Стоит, родименькая. Я бросилась к ней и раскрыла. Коробка из-под обуви с деньгами тут. Я раскрыла коробку и принялась пихать пачки купюр в прихваченную из дому полотняную торбу. Закончив набивать, я сунула в коробку пару книг и вернула ее на место. Вот и все. Неожиданно это оказалось легко. Возможно, из меня вышел бы хороший домушник, но не успела я порадоваться, как на лестнице послышались шаги и в замочной скважине начал проворачиваться ключ. «Мама, у меня аж руки взмокли. Почему же Галка не предупредила?» Схватив торбу, я бросилась к балкону, раскрыла его и выскочила наружу. На мое счастье, балкон располагался на козырьке аптеки. Недолго думая, я сиганула туда, пробежала по козырьку и спустилась сбоку по балконной решетке нижнего этажа. Мда, Тамарка как-то непродуманно живет в такой квартире, которую ограбить могу даже я. Но где же Галка? Я заглянула в подъезд, ее там не было. Ладно, будем надеяться, что она испугалась и ушла домой. Опасаясь попасться Владимиру на глаза, я торопливо рванула домой тоже. Дома еле-еле отдышалась. Хорошо, что мои уже давно спали. Дрожащими руками я принялась пересчитывать деньги. Завтра встречусь с Игорем и его другом и посмотрим, что можно решить по дому. Как-то откупить его обратно, что ли? Я пересчитывала пачки денег, когда раздался звонок в дверь. Так поздно, я машинально сунула все гамузом в духовку и пошла открывать. На пороге стоял невзрачный и какой-то словно кособокий мужичок в бейсболке. У него были колючие глаза и щетина. В руках он держал три гвоздики и поношенную спортивную сумку. «Ну здравствуй, Любаша», — улыбнулся он. Глава 13. «Ммзе, здравствуй», — выдавила я из себя, ошарашенно рассматривая плюгавенького мужичонку, который был мне чуть выше, чем по плечо. «Так вот ты какой, Любашин женишок по имени Виталик Н». Однако Виталика моя нешаблонная реакция отнюдь не смутила. Окинув меня оценивающим взглядом, он вежливо сказал: «А ты ничего так, грудастенькая. Хотя, честно скажу, я тебя как-то помоложе представлял», — поморщился он, но спохватился и величественно протянул гвоздики: «А это тебе». Причем протянул он мне их с таким видом, что даже князь Монако Ренье III, который подарил самое внушительное бриллиантовое обручальное кольцо за 4 миллиона долларов своей Грейс Келли, нервно закурил бы в сторонке. «Спасибо», — ошарашенно промямлила я и автоматически приняла пожухлые стебельки. «Что сегодня на ужин?» — деловито спросил он и попытался войти в квартиру. Но я стояла в дверном проеме монументально, словно скульптура девушка с веслом. Наткнувшись на непреодолимую преграду, Виталик удивился: «Любаша, ты никак мне не рада?» «ТС», — приложила я палец к губам и нахмурилась, — «у меня полный дом родни, разбудишь. Из села понаехали, спят во всех комнатах». И, не давая ему опомниться, сказала: «А у тебя деньги есть?» «Зэ, зачем?» Теперь уже Виталик ошарашенно смотрел на меня. «Надо», — торжественно заявила я, — «ты же из северов вернулся, деньги по-любому должны быть, и много». Пока Виталик размышлял, что мне ответить, я продолжила: «Подожди внизу, я сейчас переоденусь. Я быстро, минут 10, и пойдем в ресторан, отмечать встречу». «В какой ресторан?» — не понял Виталик. «Ну, как какой?» — развела я руками. «У нас в Калинове несколько ресторанов, но мы пойдем в самый дорогой, мне там больше всего нравится. Ты пока такси вызывай». «Такси? Ну да, я же каблуки надену, а в них ходить неудобно». «Но, жди», — я сказала. Рявкнула я и захлопнула дверь перед носом Виталика, а сама прислонилась вспотевшим лбом к дверному косяку с той стороны. Сердце глухо бухало где-то в районе горла, лишь бы только звонить не начал. Но, видимо, Виталик Н. был слишком деморализован несоответствием Любашиного образа в письмах и в реальности, так как звонить в дверь не стал. И вот что делать. Честно говоря, я была совершенно не готова к такому развитию событий. Я же думала, что напишу письмо, мол, больная вся такая, лежачая и вдобавок при смерти, и он не приедет. Но просчиталась. Очевидно, Виталику Н. было совсем некуда деваться, раз приперся. И вот что мне теперь делать, я не знала. Хотя почему не знала? Знала. Перво-наперво нужно перепрятать деньги, а то проснется тот же Ричард, пойдет на кухню воды, к примеру, попить и увидит. Конечно, я сомневаюсь, что он полезет в духовку ночью, но по закону подлости все может быть. Я развернулась, чтобы идти на кухню, и тут же грохнулась на пол. Под ноги подвернулся котенок, которого притащил Ричард. Я по этому поводу имела с ним разговор, но неожиданно за внучка вступился дед Василий, который пообещал, что заберет его в село, если получится дом отвоевать обратно. Котенок за бесичий и шкодливый нрав был назван пиратом и остался жить пока у меня в квартире. Что случилось? На шум из комнаты выглянул упомянутый дед Василий. Я чуть не выругалась мысленно, правда, но тем не менее. Да так, ничего, отмахнулась я. Иди спать, кто-то приходил, и ты расстроилась, доча. Никто не приходил, попыталась успокоить старика я, все нормально. На пирата чуть не наступила и упала. Вижу, вздохнул Любашин отец и кивнул на подувядшие стебельки гвоздик, так и зажатые у меня в кулаке. Крыть было нечем. Ладно, идем, кивнула я, подвелась на ноги и пошла на кухню. Дед Василий пошел за мной следом. Ну и пират, соответственно, поскакал, распушив хвост торчком, тоже. Времени мало, торопливо сказала я после того, как зашвырнула тщедушные стебельки в мусорное ведро и тщательно вымыла руки. Мало ли, чем они там, в тюремных бараках болеют. Где-то я читала, что в эти времена почти все заключенные северных лагерей болели туберкулезом. Оно мне надо? Кстати, надо не забыть сегодня же вынести мусор. Дед Василий сел за стол и уставился на меня, а я, оттащив любопытного пирата от ведра, зависла, судорожно думая, что же ему такое наплести, чтобы и выглядело правдоподобно, и не расстроить старика. Пока я соображала, Василий Харитонович сказал: «Я же вижу, что случилось нехорошее», и печально вздохнул. «Мне стало стыдно. Ладно, смотри», я раскрыла дверку духовки и вытащила пару пачек купюр. «Ах ты ж боже ж мой», выдохнул дед Василий и нахмурился. «Откуда у тебя это, Любаша?» «В квартиру к Тамарке влезла и забрала», торопливо сказала я, мельком взглянув на часы. Время неумолимо утекало, а я совершенно не знаю пределы терпения Виталика Н. Старик крякнул. «Это твои деньги, за дом», зашептала я, прислушиваясь, не проснулись ли дети. «Завтра у меня встреча с юристом. Посмотрим документы. Он считает, что там все оформлено неправильно. Поэтому есть шанс попробовать дом вернуть. А деньги? А деньги надо отдать тем людям, что купили твой дом. Иначе некрасиво и непорядочно будет», ответила я. «Ты у меня всегда была славной, доча», улыбнулся старик, и мелкая сеточка морщинок лучиками разбежалась от глаз. «Это правильно ты говоришь. Я, старый дурак, и не подумал. Хотел Тамаре помочь, а оно вишь как вышло. Ничего страшного, вышло, что вышло», попыталась успокоить старика я. «Попробуем разрулить все обратно. Ты вернешься домой, в село, Ричарда тебе на лето дам, пусть помогает. Да и к сельскому труду ему уже приучаться надо. Анжелика поступит и тоже приедет, мне пока отпуск аж осенью положен, так я на выходных буду приезжать к вам, помогать, а осенью на месяц приеду, картошку копать, и Тамарку в село перевозить надо. Может, она хоть пить бросит, на свежем воздухе». «Да», мечтательно улыбнулся дед Василий, «но сейчас надо придумать, куда спрятать деньги», строго сказала я. «Да так, чтобы никто не нашел их». «Да что там думать», пожал плечами старик, «я их в телевизор сзади вмонтирую, там крышка откручивается и место есть, никто никогда не найдет. Ты же помнишь, как я в детстве от тебя так книги прятал». Я недоуменно посмотрела на деда Василия, никогда бы не подумала, что от детей нужно книги прятать. «Ну, ты вместо того, чтобы учить уроки, читала книги с приключениями. Мы с твоей мамкой попросили библиотекаршу Люсю не выдавать тебе, когда уроки идут, а то одни двойки у тебя из-за книжек этих. Так ты подружек подсылала, они вроде как себе берут, а ты потом читаешь, а уроки учить ты не хотела. Так я куда не спрячу, ты найдешь. Вот я и придумал». «Хорошо, прячьте туда», согласилась я, «это ненадолго. Главное, чтобы дети не увидели». «Не увидит», успокоил меня Любашин отец. «Все, у меня время вышло», вздохнула я, «переодеваюсь и убегаю. Дела, вы тут все вместе держите оборону». Я заскочила в комнату, натянула первое попавшееся платье, сунула ноги в какие-то туфли, схватила сумочку и выскочила из дома. За спиной раздался звук закрывающегося замка, дед Василий запер дверь. «Ну что же, а мне надо, в бой. Эх, Любаша, Любаша, наворотила ты с дуру печальных дел, так что мне теперь разгребать и разгребать. Когда только я с твоими этими проблемами разгребусь и СССР возвращать начну». Когда я вышла из подъезда, Виталий Кен сидел на скамейке, недовольно курил. «Ты долго, Любаша?» Он вроде как бы и говорил приветливо, но сквозь слова «нет-нет», да и проскакивали злые эмоции. «Не так прост, Виталий Кен. Ох и хлебну я проблем, пока отделаюсь от него». «Да отец проснулся, сердце прихватило», пояснила я примирительно, «пока таблетки нашла ему, пока то, да сё. Сам же знаешь, какие старики эти. Ну пошли, что ли?» Он бросил окурок на асфальт и резко встал с лавочки. «А такси ты вызвал?» спросила я. От переизбытка негативных эмоций я совершенно забыла, что в это время такси не вызывали, так как мобильных телефонов не было, их ловили. Но в 90-х больше было бомбил частников. «Да сколько там того Калинова?» Не повелся Виталик. «Так дойдем». Я спорить не стала. Молча шла рядом с ним, обдумывая аргументы, с помощью которых смогу отшить его. Но, увы, ничего в голову не приходило. Искоса глядя на Виталика Н, я понимала, что просто послать его, даже закатив перед этим грандиозный скандал, не получится. Есть такой тип приставучих людей прилипал. Если они почуяли для себя наживу или возможность, то вцепится, словно пиявка, не отдерешь. А Любаша дала Виталику возможность это почуять, когда пересылала ему все деньги, что у нее были. Вот он и решил, что вариант мать-кормилица для него даже очень неплох, особенно на первых порах. Кроме того, я совершенно не знаю, за что он сидел. Может, даже за убийство. Мы шли по ночным слабоосвещенным улицам города, страна вступала в эпоху тотальной экономии. Массовые отключения еще не начались, но на уличном освещении уже экономили. Кроме того, местные вандалы тоже вносили свою посильную лепту в благоустройство родного города. «Че черт!» – зашипела я, когда чуть не навернулась, зацепившись в полутьме носком за бордюр. «Что случилось?» – участливо спросил Виталик, демонстрируя готовность посочувствовать. Зацепилась и чуть не упала, вздохнула я, в темноте ничего не видно. «Надо было такси брать. Такси дорого», – рассудительно сказал Виталик. «Ресторан тоже дорого», – проворчала я. «Там шампанское до 1000 за бутылку стоит. А ты что, пьешь, Люба?» Тут же язвительно спросил Виталик, очевидно, надеясь этим смутить меня. «Пью, Виталик», сказала я, «особенно если такое шампанское. Вот ты тоже попробуешь и тебе понравится». Виталик крякнул и аж закурил. Судя по его лицу, которое осветила спичка, он особо мне не поверил. «Ну ладно, я что-нибудь еще придумаю. Или я, не я». Дальше мы шли нормально. Я присматривалась к дороге и больше не зацеплялась. Начал накрапывать дождь, и я порадовалась, что в попыхах натянула простое шерстяное платье. Авось как-то дойду, не вышло. Стоило сделать пару шагов, как дождь припустил с такой силой, что ой, мелькнула вспышка света и тут же, через миг жахнуло так, что в окрестных домах аж стекла задрожали. Запахло мокрой пылью и озоном. «Сюда!» — крикнул Виталик и потянул меня за руку. Я не сопротивлялась и позволила себя увлечь. Мы забежали на автобусную остановку. «Ну, хоть здесь переждем», — сказал Виталик. «Дождь скоро кончится. Если так сильно припустил, то это ненадолго. Главное, что крыша здесь есть», — ответила я, вытирая мокрое лицо. Из-за расплывшейся туши, которая попала к тому же в глаза и теперь отчаянно щипала, я сразу и не увидела, что на остановке мы не одни. «О, Любаня!» С лавочки поднялся лежащий там силуэт и уставился прямо на меня. Чуть проморгавшись, я поняла, что это Тамарка, и что она опять в стельку пьяная. Ее жуткий вид я даже комментировать не хочу, и воняло от нее так, что «Ой, Любаня, дай 250, а?» — сказала Тамарка ноющим просительным голосом, и люто почесалась. «Это кто?» — настороженно спросил Виталик. «Я ей втащу, если хочешь». «Нет-нет», испугалась я, «не надо бить. Это моя старшая сестра, Тамара. Она просто пьет уже вторую неделю. Это у нас семейная. Я же тебе говорила». Виталик озадаченно крякнул. «Тамара», сказала я, «мы с Виталиком сейчас идем в ресторан и будем пить самое дорогое шампанское. Пошли с нами». «Шампанское, это ерунда», заплетающимся языком сообщила Тамарка. «Я портвейн люблю». И ту на остановку вбежали еще трое мужики. Судя по запаху и общему виду, это были боевые соратники Тамары. Ситуация осложнялась. Блин, я прям мечтала очутиться среди ночи в закрытом пространстве рядом с уголовником и тремя агрессивными алкашами. Врагу не пожелаешь. На мое счастье, дождь действительно начал утихать. «Тамара, кто это?» — сказал один из них, нагло пялись в нашу с Виталиком сторону. «Это Любаня, моя сестра Руха». С ха-ха-ха-хахалем, старательно пытаясь выговаривать слова, сказала Тамара. «У нее деньги есть. Слышь, Любаня, дай 250, нагло потребовал один из друзей Тамары. «Зачем?» – деланно удивилась я и восторженно воскликнула. «Виталик ведет нас с Тамарой в ресторан. Мы будем там пить самое дорогое шампанское. Пойдемте с нами, раз вы друзья моей сестры. Хорошая компания будет». Мужики взбудораженно загомонили, один лишь Виталик был явно недоволен моей самодеятельностью и общей ситуацией. Он что-то прорычал, мужики ему ответили. Завязалась сперва словесная потасовка, затем они перешли к тому, что принялись пинать друг друга. Я уже не знала, что и делать. Отбежала в сторону и стояла, заламывая руки. Зато Тамарка не просто сохраняла спокойствие. Наоборот, она подбадривала криками своих собутыльников. Они тоже агрессивно что-то выкрикивали друг другу. Шум поднялся такой, что ужас, на всю улицу. Буквально через минут 20 к остановке подъехала патрульная машина. «Что здесь происходит?» — рявкнул один из ментов и приказал: «Серега, забирай их». «Постойте», — сказала я, когда они увели в машину сперва мужиков, включая Виталика. «Я только что подошла и не имею к этому инциденту никакого отношения. Я сестру искала». Я указала на Тамарку, которая, покачиваясь, принялась выкрикивать глупые угрозы. «Серега, забирай, в участке разберемся». «И меня тоже забрали». «Не боись, Любаня», — подбодрил меня Виталик, когда мы тряслись в кузове Бобика, — «прорвемся». Я промолчала, судорожно соображая, что же теперь делать. Буквально через час я уже выходила из участка. Можно сказать, дважды повезло. Во-первых, обезьянник был переполнен, поэтому нас сразу по очереди всех взяли на допрос, или как там оно правильно называется, я особо не знала. И я там объяснила, что я сестра Тамары. Мол, сестра ушла в запой и уже 2 недели не появляется дома. Сегодня пришлось идти искать ее. «А раньше почему не искала?» — поднял голову от протокола молоденький лейтенант. «Раньше она так надолго не пропадала», — пояснила я. «Отец сильно переживает, он старенький уже, совсем заклевал меня. Вот я и пошла искать». «Почему милицию не вызвали?» «Да зачем милицию?» — удивилась я. «Она обычно тихо выпьет, немного погуляет, а потом домой спать идет. Не несет абсолютно никакой социальной угрозы». Лейтенант, записывая, хмыкнул. «А как вы в драку попали?» — спросил второй милиционер, постарше, с лысиной. «Сама не пойму», — развела руками я, — увидела Тамару на остановке, начала уговаривать ее идти домой. А тут мужики забежали, так как дождь начался. Сперва звали нас в ресторан, а потом драться начали. А потом уж и вы подъехали. Там один только что откинулся, — прошептал лысый лейтенанту, — будем закрывать. А эту — лейтенант кивнул на меня. — пусть домой идет, — сказал лысый. Я видел ее. Она в секту богомольцев вместе с моей тещей ходит. Безобидная тетка. И меня отпустили. Это и было во-вторых. Перед уходом я попросила, чтобы Тамарку забрали в вытрезвитель. И теперь стояла перед участком и тихо радовалась, как одним ударом получилось перерубить гордиев узел проблем. Теперь Виталика, скорее всего, вернут обратно. Во всяком случае, я что-то сильно сомневаюсь, что отсидевший на зоне человек и попавший в первый день в драку отделается устным выговором. Поэтому Виталик Н. уходит в минус. Дальше. Тамарка. Я уговорила поместить ее в вытрезвитель. Принудительное лечение от алкоголизма — это тоже дело не быстрое. Как раз успею с домом порешать, а потом она выйдет и уже ничего не сделает. Дом оформлю на себя, раз Любашин отец морально неустойчив. Ну что же, вроде все остальное складывается просто замечательно. Я улыбнулась, а потом взглянула на часы, и краска бросилась мне в лицо. Через час субботнее собрание сектантов, мое выступление первое, а у меня доклад не готов. Глава 14. Многие люди, особенно те, кто только вступает на путь познания Бога, временами испытывают сомнения и скептические мысли. В Библии есть много такого, что они пока еще не могут понять, а сатана пользуется этим и старается поколебать их веру в Священное Писание. И эти люди часто спрашивают, как узнать правильный путь. Это очень сложный вопрос, и ответит на него наша сестра, Любовь. Она только-только пришла к нам, но уже показала себя праведными деяниями, — сказал Всеволод с трибунки и посмотрел на меня. Ну да, скептически усмехнулась я мысленно. Квартиру двухкомнатную, считай, в центре Калинова преподнесла вам на блюдечке. Ага, с голубой каемочкой причем. И нового члена заодно, это я Ивановну имею в виду. Так что да, деяния у меня относительно праведные. Хотя, думаю, Ни Райка, ни Тамарка с Виталиком так не считают, но внешне мой скепсис никак не отразился на лице, как и следы бессонной ночи. Хотя я даже не успела забежать домой, чтобы переодеться, и сейчас была вся на нервах. Хорошо, вчера в попыхах, когда выскочила в ресторан, натянула шерстяное темно-зеленое платье. Оно обычное, классическое, в таком, как говорится, и в пир, и в мир. Так что от милиции сразу добежала до дома молитв. Еще успела заскочить в уборную посмотреть на себя, мой попаданческий бонус работал вовсю, на лице никаких следов бессонной ночи и стресса, и попросила у женщин платок. В прихожей был шкаф с платками и юбками для тех женщин, кто забыл или вообще пришел в брюках. Так что сейчас я была как все. Правда, домой не забежала, и мой доклад остался сиротливо валяться на кухонном столе. И теперь, после таких вступительных слов Всеволода, все взгляды устремились на меня. Я шла сквозь толпу людей, которые пришли на субботнее мероприятие. В помещении было многолюдно, сегодня собралось около 50 человек, так что было даже тесно. Большинство были мне незнакомы, но некоторых я уже встречала. И вот я шла сквозь эту толпу, а в голове пусто-пусто. Ну, знаете, иногда так бывает, когда в детстве ты не выучила урок, а учительница тебя вызвала к доске отвечать. И ты идешь, ничего не знаешь, но в душе надеешься, что сейчас должно случиться чудо. Вот и я так же шла и надеялась. Вот как так, что я сейчас должна им говорить. Неожиданно мой взгляд натолкнулся на взгляд Марины. Обычно лучезарные ее глаза смотрели на меня колючим взором и с затаенной надеждой на мой скорый провал. И такая меня злость прямо взяла, что ужас. Любая толпа нуждается в своем лидере, предводителе, вожаке. Толпа хочет видеть агрессора и безапелляционного человека, который воспринимает мир в черно-белых тонах. У лидера должна быть демонстрация стопроцентной категоричной уверенности в своей позиции. Значит, будем демонстрировать уверенность и агрессию. Я ускорила шаг и вышла за трибунку. Медленно-медленно я оглядела всех пристальным взглядом. Когда пузо совсем затянулось, я жестко сказала: «Братья и сестры, некоторое время назад наши отцы и матери образовали здесь, в Калинове, абсолютно новое духовное сообщество, новую церковь, основанную на правильной вере в Бога и способную выстоять перед испытаниями суровой жизни, жизни, которая теперь заменила ту советскую уютную жизнь, к которой мы с вами все привыкли. И я являюсь потомком этих идеалистов, которые пошли тогда за Словом Божьим и начали преображать свою жизнь. Меня зовут Любовь Скороход, я живу и работаю в городе Калинов, и мне сейчас чуть больше 50 лет. Здесь, в Калиновском районе, я окончила школу, здесь, в Калинове, я создала семью, здесь же воспитываю детей. Именно здесь я прошла путь от простого глазуровщика фарфоровых и фаянсовых изделий второго разряда на Калиновском фаянсовом заводе до заместителя начальника отдела эксплуатации городского водопроводно-канализационного хозяйства. Я сделала паузу и опять обвела всех присутствующих пристальным взглядом. Тишина стояла, словно в морге. Все интересом смотрели на меня, опешив от неожиданного формата. Некоторые из задних рядов вытягивали шеи, чтобы лучше слышать. Убедившись, что все внимают, я жестко продолжила: «Братья и сестры, сейчас у нас очень непростые времена. Сейчас именно мы с вами решаем великую задачу, подвергающую нашу российскую нацию испытанию на способность выстоять. И наше сообщество, наша церковь – это величайший стратегический ресурс нашей страны, который необходимо правильно использовать во имя того, чтобы наша российская нация смогла выжить и отстоять право на свою идентичность. И в свете сегодняшних событий моя задача, как члена нашего сообщества, вооружившись верой в Слово Божье, посвятить себя продолжению начатого нашими отцами и матерями дела, над которым они трудились с таким благородством. Мир едва ли заметит или запомнит надолго то, что я здесь сейчас говорю, но он не сможет забыть того, что я уже делаю и еще планирую сделать. И моя мечта – перенять у лучших наших братьев и сестер веру в Бога и духовные знания и еще большую приверженность нашей церкви, исполниться убежденностью, что я все делаю правильно, и что наша община с Божьей и нашей помощью преодолеет все невзгоды, и передать эту веру и убежденность следующим поколениям, и вместе мы будем еще больше процветать. Спасибо за эту возможность». Я закончила и умолкла. Внезапно, в гулкой тишине, кто-то несмело захлопал. Еще один, и еще. И, когда я возвращалась обратно на свое место, мне аплодировали все. Я посмотрела на Всеволода, вид у него был довольный, как у объевшегося сметаной кота. А сейчас перед нами, братья и сестры, выступит, продолжил вести мероприятие старейшина, но я уже не слушала. Итак, что получается? Я обвела взглядом разномастную толпу. Видно, что мои слова произвели впечатление. Во всяком случае, на меня теперь смотрели с явным интересом. Вот и отлично. Первый шаг сделан. Внезапно я столкнулась взглядом с Ростиславом. Он глазами указал мне на дверь, мол, давай, выйдем. Я просимофорила, мол, давай, но только потом, сейчас неудобно, и отвела взгляд. Не знаю, понравилось ли ему или нет, но деваться ему было некуда. Вот и ладненько. Собрание тянулось еще часа полтора. Скажу честно, я еле выдержала. Хотелось спать так сильно, что думала, прямо сейчас здесь упаду. Видимо, накрыл отходняк, или откат, другими словами, но выдержала. Правда, проскользнула в уборную, чтобы умыться, а то усну. Там было занято, и я подождала. Из туалета вышел знакомый лысый мужик, который допрашивал меня в участке. «А, это вы?» – сказал он, вытирая носовым платком мокрые руки. «Даже на собрание успели». «Угу», – кивнула я и добавила, «и даже выступить успела. Спасибо вам, что отпустили и вступились за меня». «Да ничего, работа у меня такая», – кивнул он и спросил, «а вы не знаете, долго еще это все будет? А то я за тещей заехал, а она там в зале сидит, вызывать неудобно, а ждать некогда. Мы в село собрались к моим ехать. Думаю, уже скоро закончится», — ответила я и, не удержавшись, спросила, «а что с остальными? Их теперь посадят в тюрьму или что?» «Да нет же», — пожал плечами лысый, «сестру вашу мы определили в психоневрологический диспансер, пройдет там принудительный курс лечения». «Замечательно», — обрадовалась я, «а остальные? Алкашам этим общественно полезные работы, 10 суток, будут помогать дворникам дорожки мести и канавы рыть, все будут в Калинове дорожки мести», — упавшим голосом переуточнила я, мучительно соображая, что делать, ведь Виталий Н. опять припрется. «Ну там еще один деятель был», — сказал лысый, «он только из мест не столь отдаленных вернулся, так мы его по месту прописки отправили, пусть там с ним возится». «Понятно», — с облегчением сказала я, радуясь в душе, что все так благополучно разрешилось. «А то, хоть я и мечтала Виталика Н. сплавить подальше, но, все же, червячок сомнения душу точил. Из дома молитвы я выскользнула за пару минут до окончания собрания, ловко разминувшись с Ростиславом и Всеволодом.